«Выбрось все дурные мысли из головы», — предложил лось. «Все будет в порядке. Твой напарник в машине остался?» «Конечно, как мы и договаривались. Пройди лучше в аэропорт. Посмотри, как там. Только осторожнее будь, не рискуй. Ты меня понял, Савченко?» «Понял», — сказал офицер милиции, отходя от машины. И в этот момент раздался звонок сотового телефона лося. Он взглянул на закрывшего глаза Сизова и быстро раскрыл телефон. «Слушаю», — сказал он. «Лось», — раздался голос Аркадия Александровича. «Как у вас там?» «Ничего хорошего. Подтягивают танки и бронетранспортеры», — ответил лось и добавил. «Кажется, готовятся к штурму». «Наш звонил?» — тихо спросил Майский. «Зароков, Лебедев, Солнцев, Ладынин», — назвал по памяти четыре фамилии лось. Майский отключился. Лось закрыл свой телефон, посмотрел на Сизова, подергал его наручники, словно проверяя, крепко ли они держатся, и усмехнулся. «Недолго осталось, майор. Скоро мы тебя в самолет поднимем, чтобы все видели, какой ты предатель. А потом можешь умирать. Очень жалеть мы тебя не будем». «Пить?» — вынужденно попросил Сизов. Лось протянул ему бутылку воды. Сизов не смог взять бутылку. Левая рука была надежно прикреплена к сиденью, а правую он не мог поднимать слишком высоко. «Эх ты, инвалид!» — насмешливо сказал лось. «А еще по крышам бегаешь». Он поднес бутылку губам Сизова, и тот жадно стал пить, чувствуя, как в нем пробуждаются новые силы. «Ну, хватит», — сказал лось, — «иначе еще по нужде попросишься, а тебя в таком виде я вести не собираюсь. Под себя делать будешь». Сизов ничего не сказал, но после выпитой бутылки почувствовал в себе новые силы. Лось открыл дверь, выпрыгивая на улицу. Ему надоело сидеть в автобусе, и он хотел немного размяться. Сизов достал из кармана рубашки длинный винт. Теперь все зависело от его умения. Двигать правой рукой было очень больно. Но он зажал зубы и приблизил правую руку к отверстию для ключа в наручниках. Лось смотрел на проходивших мимо людей. Повсюду спешили сотрудники милиции, слышались нервные крики сотрудников ФСБ. Лось наблюдал за всем с равнодушной миной, не оборачиваясь на свой автобус с затемненными стеклами. Сизов вставил винт и начал его крутить. Лось увидел, как к зданию аэропорта подъехали еще три бронетранспортера с солдатами. Молодые ребята неуверенно прыгали с борта. «Салаги!» — улыбнулся лось, видя их неуклюжие действия. Сизов раскрыл наручники, снял с левой руки, потер затекшую руку, тяжело вздохнул. «Неужели на этот раз ничего не получится?» Сквозь темное стекло он увидел, как к их машине медленно подходят двое людей в штатском. Даже если бы Сизов никогда не работал на режимных предприятиях, он все равно опознал бы в них сотрудников ФСБ. Уж слишком специфично они оглядывали машины, стоявшие на площади, и сидевших в них пассажиров. Они подходили к их микроавтобусу. Очевидно, их заметил и лось. Он внезапно повернулся и полез обратно в автобус. Увидев сидевшего Сизова с открытыми глазами, усмехнулся. «Немного потерпи». Вдруг он подумал, что Сизов может закричать, и, перегнувшись через переднее сиденье, включил радио. Передавали какую-то популярную джазовую мелодию. Лось сделал громче и закрыл дверь. Теперь, даже в случае крика Сизова, из их машины будет слышна только музыка. И он обернулся к своему пленнику. Всю свою ненависть, всю злость, всю боль, всю силу, накопившуюся у него за этот день, вложил в этот удар Геннадий Сизов. Лось отлетел к двери, выпадая на тротуар. У него была разбита челюсть. У машины уже стояли сотрудники ФСБ. «Передайте нашим», — прошептал Сизов. «Я майор Сизов. Мне нужно срочно встретиться с кем-нибудь из начальства». Москва, 19:25. Абуладзе медленно поднимался по ступенькам. Он сделал все, что мог. Но они не стали его слушать. Может, эти министры и генералы действительно правы? Нельзя разрешить террористам вылететь с территории страны, имея на борту такое количество денег и капсулы ЗНХ. Может, они и правы. Но на душе было неспокойно. «Когда будет готов экипаж?» — спросил его Аркадий Александрович. Едва Абуладзе поднялся в депутатскую. «Через 10-15 минут. Они спрашивают, куда вы собираетесь лететь?» «Это не важно. Экипажу мы сообщим курс в самолете. Пусть скорее подходят к этому балкону». «Хорошо», —